тобой ходили в лес, поселился в тебя бес. Брали мы опята, а пошли ребята. Мальчики да девочки, бантики, косички, завтра снова в лес пойдем, только по лисичке. Мальчики да девочки, бантики, косички, завтра снова в лес пойдем, только по лисичке. По лисичке мы ходили, их мариновали, снова в доме детский смех, места нет печали. Валенки да шарфики, саночки с горы, посмотри-ка, милый мой, сколько детворы. Валенки да шарфики, саночки с горы, посмотри-ка, милый мой, сколько детворы. Больше в лес с тобой не ходим, ходим мы на горочку. Там Иринку мы нашли, а еще Егорочку. Теща снова заворчала, чтоб тебя согнула, на горе твоей сквозняк что-то ей надуло. Теща снова заворчала, чтоб тебя согнула, на горе твоей сквозняк что-то ей надуло. Может, мы с тобой пойдем на Миас, на речку, может, просто сходим в поле и притопчем гречку. Пусть Россия прирастает молодою силою, и завидуют в округе, как живем мы с милою. Пусть Россия прирастает молодою силою, и завидуют в округе, как живем мы с милою.